Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Автор успеха в эфире радио Викей, потому что четверг, и потому что у меня, как всегда, для вас самый замечательный, самый чудесный гость. В гостях у меня сегодня человек с необыкновенной профессией. Вот вы хоть раз встречали сталкера? Друзья мои, у меня в эфире сталкер. Правда? Так написано. Сталкер карты Тамболии. У меня в гостях Ирина Борбит, игротехник, человек, который с Тамболией познакомил наш город, наверное, всю Сибирь. И я даю слово для приветствия Ирине. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рада этой возможности, такого широкого знакомства и широкого общения с вами и с этой замечательной возможностью познакомить и вас с этой удивительной картой Тамболии, по которой можно путешествовать в поисках ответа на свои конкретные вопросы, которые, как правильно было сказано в анонсе радио, могут лежать абсолютно в разных сферах отношений. Женско-мужских, детско-родительских, личностного роста, бизнес-управления, там бизнес, управление кадрами, тимбилдинги, командообразование. В общем, очень широкий спектр вопросов. Главное, чтобы у вас был вопрос. Все от цели идет от какой-то, да? Очень важно понимать, чего на самом деле нужно человеку, а уже пути решения, они найдутся, в том числе и благодаря этой методике. Я правильно понимаю? Да, все верно. Знаете, есть такая шутка, одолевают нас проблемы, но у кого проблемы нет, не реагирует зрачками на свет. Поэтому человек прислушивается к себе, он постоянно находится в рамках какой-то проблемы. Она может быть большая, глобальная, которая опускает человека в какие-то кризисные ситуации, а может быть достаточно поверхностная. Однажды у меня на игру пришла женщина, которая играла с вопросом, что мне одеть завтра. И в ходе путешествия оказалось... Вроде бы мелочь. Вроде бы такой банальный вопрос совершенно, да. Но требование одно. В вопросе должна быть энергия. Должно быть любопытство, тревога, страх, желание и так далее. И поэтому если... И этот вопрос, с которым играла женщина, у нее он действительно был очень актуальный для нее. И за этим вопросом, безусловно, стояли совершенно другие, ну, неповерхностные проблемы. И они были вскрыты. Более того, они были решены. То есть ответ найден. Здорово. А бывают люди приходят и говорят, я не знаю, скучно мне, я не знаю, чего я хочу, жить скучно. И тогда они задают себе вопрос, почему-то мне скучно. И я хочу найти ответ, почему мне так тоскливо или почему мне так скучно. Еще у меня был удивительный игрок, который играл с вопросом, а Тамболия – это наркотик? Ну, ее вопрос был сформирован, исходя из того, что если у нас постоянно есть вопросы, и Тамболия позволяет найти ответы на эти вопросы, неужели ей придется постоянно ходить за ответом в эту игру? И вдруг это такой эмоциональный какой-то наркотик, и вот она очень осторожничала с таким новым инструментом. И я ей предложила играть именно с этим вопросом, наркотик это или не наркотик. Ну, тоже очень интересно шла игра. Какой был ответ? Ответ был такой, что... Знаете, да, наркотик. Нет, это понимаете, секта вообще. Да, да. Понимаете, когда мы с вами завтракаем, мы абсолютно знаем, что на следующее утро мы тоже будем завтракать. И мы не задаем себе вопрос, а еда – это наркотик? Хотя у нас есть потребность в еде постоянно. Так же, как, не знаю, потребность в гигиене. Мы с вами чистим зубы два раза в день и не задаем себе вопрос, а чистка зубов – это наркотик? То есть это такая, ну, не то что эмоциональная гигиена, это пространство, где вы сами создаете новый навык. И навык поиска ответа вам не нужна там более всегда. Вы запоминаете этот ход собственного внутреннего движения, и впоследствии вы сами находите ответ. То есть игра... То есть потом можно использовать этот инструмент уже без игротехники, конечно, без тайкарты. Конечно, конечно. В этом ее и прелесть. Понимаете, еще в начале 19 века вообще, да, в начале 20-го. Да, да, да. Вот в начале 20 века, сейчас я вам расскажу, скандинавский философ Йохан Хезинга написал очень большой труд который исследовал феноменологическую основу игры как таковой. И, ну, если коротко сказать, что смысл такой, что игра – это единственный феномен, которого человека не учат. Это, ну, генетически мы рождаемся с этим навыком. Мы знаем, как играть. Собственно говоря, это делают и животные. И все первичные знания и навыки, которые мы получаем через игру. Если нам удалось поиграть в это в детстве, то мы это осваиваем легко и просто. Если мы не играли в это, а, ну, там, первый класс мы пришли, а с нами в игры не играли, а сразу начали там рассказывать, делай так, делай так, делай так, то тогда учеба нам становится уже не в радость. И здесь, ну, вот эта карта, это такая игра для взрослых, в ходе которой формируется новый навык, опираясь только на себя, находить свои ответы. Знаете, мы иногда ходим по тренингам, ходим к коучам, ходим к психотерапевтам, ходим или там видим успешных людей, мы видим их модель, но мы не можем в силу каких-то причин применить ее к себе. Ну, у нас такое работает сопротивление. Знаете, человек пробует, а у него не получается. Он вроде как бы делает, а у него результата как бы нету, да? То в ходе этой игры есть... Но прелесть такова, что вы опираетесь исключительно на себя. И доверие ответу, который рождается в игре, 100%, потому что он пришел не снаружи, он родился изнутри. Интересный инструмент. Спасибо большое. Как вообще у вас специальное образование какое-то? Вообще, откуда вы? Ну, взяли эту технику, ну, что этому предшествовало? Видимо, знаете, я в своей жизни, независимо от тамбули, совершила свое тамбалийское путешествие и таким образом пришла вот к этой своей профессиональной, ну, какой-то такой карьере, я бы сказала, или там профессиональному направлению, как игротехник. Я очень верю, доверяю этому инструменту как игра, а игра тамбули, ну, тем более. Там более, тем более. Видите, как получается интересно, да. Знаете, в моей жизни тоже есть такие паттерны, которые, вот если ретроспективно смотреть, то понятно, почему я получала какое-то образование. Вот сейчас я вам расскажу подробности, чтобы прийти именно сюда, а именно, смотрите. Когда-то в школе моим любимым предметом была химия. Меня завораживало, как там соприкасаются разные вещества и при этом образуют что-то новое. То есть и с помощью химии можно было достигать цели путем, ну, вот, логического исследования растворов, веществ, исследовать их взаимодействие и получать результат. И я поступила на естественно-географический факультет, отделение химии и биологии, и дипломную работу я писала по аналитической химии. А аналитическая химия – это такая химия, когда ты приходишь в лабораторию, тебе дают пробирку с раствором, и тебе за там энное количество времени нужно определить, какие растворы там есть. И что делает аналитический химик? Он дедуцирует, то есть он выдвигает свою версию, он делает химические реакции для того, чтобы опровергнуть версию, либо подтвердить, и таким образом движется к ответу. То есть у него есть задача изначально, у него есть набор инструментов, у него есть собственная интуиция, с помощью которых он выдвигает версии, и он проводит исследование, получает ответ. Смотрите, какая матрица. Вопрос, инструменты, поиск ответа. Но, к сожалению или к счастью, по специальности я не поработала, потому что институт я закончила в 92-м году. Все разрушилось, да, разрушилась система там распределения и всего остального, и в 93-м году я поменяла место жительства так кардинально. Вот, и я попала, приехала в Красноярск. Откуда, кстати? Я приехала из Восточного Казахстана. То есть я родилась в городе Зыряновске, училась в городе Усть-Каменогорске. Вот, приехала в... И там, да, да, и приехала в Красноярск, в Усть-Каменогорске, отработала еще год в налоговой инспекции. Что такое налоговая инспекция? Я потом и здесь работала тоже год налоговой инспекции. Что такое налоговая инспекция? Это массив информации налогоплательщика. У тебя есть задача, как то контрольная работа, и ты исследуешь вот эти массив информации для того, чтобы найти ответ. Но мне там не очень нравилось. Знаете почему? Потому что работа налогового инспектора из разряда для меня тогда была: пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. То есть вот есть плательщик, и вот стоит задача там вот проверить, правильно, неправильно. Мне так не очень было интересно, потому что конкретики не было. Вот. В 95-м году я пошла служить в Федеральную службу налоговой полиции специалистом-ревизором. Вот там было интересно. Почему? Потому что там признак преступления уже найден до того, как материал попадает к ревизорам. То есть признак преступления, то есть этот вопрос так называемый. Есть массив информации, есть собственная индукция-дедукция, с помощью которых выдвигаются версии, они подтверждаются либо опровергаются, и выдается результат. То есть в чистой воде это экспертная работа. Собственно говоря, я потом и образование свое немножко отшлифовала, и в настоящее время я являюсь судебным экспертом по экономическим экспертизам. Когда есть задача, есть массив информации, и я опять-таки матрично делаю то же самое. Но как и в аналитической химии, как и в налоговой полиции. Что такое судебный? Вот подождите, мне просто. Судебный эксперт. Да, судебный эксперт. Он проводит исследование документов вот на последней стадии разбирательства, когда вот есть, например, там спор между хозяйствующими субъектами в гражданском порядке, они не удовлетворились, то есть не договорились и пошли в суд. И когда в суде разбирается вопрос... Ну, юрист должен смотреть, нет? Ну, нет. Заказывается экспертиза. То есть может быть заказана экспертиза, и там нужно обладать специальным статусом, экспертным. То есть я дипломированный судебный эксперт, и можно ставить задачи, вопросы, и эксперт работает в пределах вопроса. То есть документалист, эксперт делает то же самое, что, например, трассолог, который исследует следы, или там баллисты исследуют там пули, или следы от пуль и так далее. А то вы есть, исследуете экономику? А мы исследуем экономику, то есть там тоже стоят вопросы, там тоже есть массив информации, который можно поисследовать и найти ответ. Вот. Но где-то, наверное, в 2011 году у меня стали у самой возникать вопросы. То есть как в аналитической химии, так и в налоговой полиции или там в сфере налоговых преступлений вопросы стояли снаружи. То есть это были сторонние заказчики. Но где-то с 2011 года у меня стали появляться собственные вопросы, на которых у меня не было ответа. Вопросы личностные, у которых только внутри я могу спросить. То есть это мой был кризис. И он возник на почве детско-родительских отношений. То есть моему ребенку было 13-14 лет, и я вдруг поняла, что он меня больше не слушается. Все пропало, как дальше жить? То есть и в поисках этих ответов я поисследовала себя, я увлеклась просто вот этим исследованием с разных сторон. То есть я испробовала на себе методы психодрамы, я пробовала на себе методы там, телесно-ориентированной терапии, экзистенциальная терапия, личностная терапия больше там, 50 часов. У меня там групповая терапия на протяжении 2 лет еженедельная, там, по травме и группа поддержки. То есть я личностно так себя исследовала, что я стала как та пробирка. Вот там сама себе понятна, и я понимаю, какие процессы происходят внутри человека, как, что запускает определенные эмоциональные состояние, что человека ввергает в кризис, как проживать такие чувства, которые у нас там под большим запретом, там боль, например, или там страх, или еще что-нибудь. Вот, когда я провела собственное исследование, я вышла, вот познакомилась вот абсолютно случайно вот с этим инструментом и поняла, что ради этого, вот ради этого механизма я всю свою жизнь шлифовала вот эту методику исследовательской работы как таковой. Когда есть вопрос, есть задача и есть массив, который нужно исследовать. В том более человек исследует себя. И никто за него эту работу не сделает. Но в рамках игры... Никакой психолог и в рамках игры не скажет, делай так. Да, и в рамках игры ее можно сделать красиво, легко, не погружая человека, знаете, в какие-то там глубокие переживания по этому вопросу. Ему надо дать возможность поиграть. А как он будет путешествовать по карте? Какой метод он выберет игры? То есть это будет легкий, веселый, или это будет трепетный до слез? Или он будет слегка агрессивный, То есть он может быть любой, но игра завершится в любом случае, и у него будет, если не конкретный ответ, который будет выражен словами и записан, то у него будет абсолютное чувствование этого ответа, ну и абсолютное ощущение, что жизнь прекрасна и жизнь продолжается. То есть это основная задача Тамбули. Ну, мне хочется попробовать. Это возможно? Вообще, сколько времени, сколько человек должно играть в эту игру? Сколько времени это занимает? Что для этого нужно? Для этой игры нужен коллективчик, ну так, небольшой. Игра состоится от 3 человек. Я сейчас расскажу, откуда взялось название Тамбули. Автор игры Джеймс Тейлор Маршалл, ныне живущий. У него есть 2 имя Йоги Яша. Он придумал эту игру. И эта игра у него родилась как результат его 40-летнего исследования. То есть 10 лет он исследовал в рамках буддийских традиций. И когда он почувствовал вот эту карту как таковую методику, он понял вдруг, что там есть белые пятна. И он дальше 30 лет путешествовал по миру просто в поисках вот этих недостающих белых пятен. И когда у него матрица сложилась, или знаете, как Дмитрий Менделеев однажды утром проснулся и сказал, я понял, как периодическая система химических элементов устроена, вот, то по большому счету у него не стояла задача игру придумать. Он начал своим родным чуть ли не на салфетке рисовать, что он понял. И когда он посмотрел потом на это, он сказал, это вот самый лучший инструмент, когда малое количество людей может непосредственно соприкоснуться с практикой и решить свою какую-то сиюминутную задачу, чем писать книги на эту тему, там, ездить с лекциями. То есть он тоже очень доверяет игровому феномену как таковому, он понимает, что в рамках игры формируются все новые навыки, которые у нас есть, несмотря на то, что мы взрослые. Вот, и когда он поставил себе задачу, как же назвать эту игру, потому что вот как-то карта, как-то не очень презентабельно карта звучит. Чего? Карта чего, да. Вот. И ему вспомнилась такая ситуация, когда в 70-х, 60-х годах прошлого века впервые стали обрабатываться большие массивы информации. Ну, то есть пользователи заносили просто первичную информацию, формировали базы данных. И когда вот они провели огромную работу, ну, представьте, вы месяц просто заносите какой-то массив. Ну, вот одно да потому. Для того, чтобы потом вот поисследовать массив. И когда вы начинаете делать самое вкусное, однажды вы включаете компьютер, а информации нет. То есть файл куда-то улетел. Но мы все сталкиваемся. То дипломная работа куда-то пропадает, то на флешке файлы куда-то исчезают. И когда пользователи видят вот эту утрату своей информации, они впадают в тревогу и начинают звать специалистов, то есть программистов, и говорят, где наша информация, покажите. И программисты говорили, будьте спокойны, ваша информация, вот мы ее видим, она перестала быть для вас читабельной. Она перестала быть читабельной для тех пользователей, которые изначально знали о ней все. И они радовались, пользователи изначально, что все, информация, слава богу, живая. Но учитывая, что компьютерщики, они ее декодируют, но они не знают, что там за информация. Они просто применяют методы декодирования и возвращают ее пользователю на предмет «ваша». Это было. И когда они вдруг видят, что информация восстанавливается, вот у них происходит вот эта радость такое и воодушевление. И когда все-таки пользователи очень сильно торопили программистов, программисты вот на уровне такого человеческого жаргона говорили, у них спрашивали, где наша информация, где, они говорили, в Тамболе. Тамболе – это было такое место, где первичная информация перестала быть доступна до родителя этой информации, скажем так. Еще авторы игры называют Тамболи вот те места, где пропадают вещи. То есть мы иногда ищем ключи, они на виду. То есть по-русски это Караганда. Караганда, да. То есть где это? То есть вот было, вот только лежало, да. Он говорит, туда попадают все забытые вещи, потому что мы забываем вещи не потому, что мы их специально забываем. Ну, мы там кошельки можем оставить на прилавке, перчатки где-то непонятно где, да. И мы их в этот момент почему-то не видим. То есть она перестает для нас быть видимой. И вот это пространство, с его точки зрения, он так игриво, он назвал Тамболей. Поэтому все, что вы где-то вот потеряли случайно и тут же нашли вот это удивление, как вы не видели это раньше. Вот оно находилось в Тамболе. И это очень символично и так метафорично. И когда для чего нам нужны несколько игроков в этой игре? Для того, чтобы консилиум программистов был, что если один применяет метод декодирования, информации, то будет еще кто-то, у которого свой метод декодирования. Но вся задача вот этих игроков только лишь для того игрока, который делает ход, что они будут декодировать ему и предъявлять. И говорит, вот посмотри, вот это твое, вот это ты потерял. Это про это? Да, это про это. И когда человек иногда сам себя не может увидеть, он видит своего коллегу по путешествию. И у него появляется вот это воодушевление. Он говорит, точно, вот оно мое. И вот это, ну вот внутренняя радость какая-то, вот это происходит в игре. А когда это самое ценное, когда это происходит в игре, у человека внутри появляется ощущение, что я хороший, со мной все в порядке. И когда он с этим ощущением уходит, он понимает, как оно у него сформировалось. То есть вот это, как я говорю, новый навык веры в себя как бы. Потому что вот это «я хороший», «у меня все получится», «я могущественный», «я могу», оно и движет нас в дальнейшем там, на новые шаги какие-то, на решения и так далее. Если у вас есть вопрос, Оксана, мы можем сыграть прямо вопрос, здесь. Но исходя из того, что нас с вами двое здесь в эфирной студии, это возможно все равно. Это возможно, потому что первое поле, которое начинается игра, оно называется «Колесо Оракула». Друзья мои, давайте я вам расскажу, что я вижу. Ирина достала такой вот специальный... Это игровое поле. Игровое поле. Оно мягкое, оно скатывается в рулончик. Размером, наверное, метр на 60 сантиметров примерно, да? Да. И оно все разрисовано и исписано. Здесь я вижу солнце, корабль. Что еще вижу? Дерево, замок, улитка. Да, давайте я вам тоже поясню. Смотрите, здесь есть несколько полей. И эти поля непоследовательно. Здесь только игра определяет, как вы на ней будете двигаться. Начинается с поля «Колесо Оракул», которое определяет изначально состояние вашего вопроса. Дальше путешествие... Там, кстати, вот на этом поле, друзья мои, вы-то не видите, оно оформлено в виде солнца, и центральная часть его — это инь и ян. Это вначале значок гугловский такой, можно сказать, прямо такой четырехцветный. Потом идет следующее колесо, это инь и янь. Ну, движение такое, баланса. Потом идет выбор лучших стратегий для поиска вашего вопроса. И звено цепи определяется, которое держит вас внутри вопроса. Не дает, то есть задача у цепи не дать вам ответ на вопрос. Вот в чем игра получается. Вы хотите найти, а что-то мешает, да. Так, ну, мне хочется про все, и про лично, и про какие-то процессы производственные, да? Ну, интересно вот сейчас, например, порешать производственный процесс, потому что буквально отлично. Сегодня запущен новый проект, проект очень полезный для людей, как мне кажется, это при Красноярском ЦНТИ и культурно-просветительской благотворительной организации открывается уникальная школа обучения педагогов-инструкторов оздоровительных практик, чтобы те, кто сейчас занимаются, преподают йогу, в тренажерных залах с людьми работают, чтобы они имели необходимое образование и понимание про как педагогики биологических, биохимических процессов в организме, ну так и какое-то свое прикладное дело. Очень много людей травмируется в спортивных залах, есть случаи смертей в Красноярске прямо после занятий. Вот, поэтому вот такое вот преддверие, прежде чем пойдут ГОСТы по этим видам услуг, да, мы решили сделать обучение. Вот мне интересно, насколько оно будет эффективным, вообще будет ли оно, что оно интересно потребителям, непонятно, но захочет ли пойти туда тот человек, который сейчас вроде как и без образования чего-то там зарабатывает. Как это образование сделать эффективным? Как привлечь людей в эту сферу образования, в эту программу обучающую. Чудесно. Очень хорошо, что ваш вопрос родился прямо конкретно. Я вам предлагаю его прямо записать. Угу. Как привлечь людей в эту образовательную программу? У меня есть ручка и листочек. Я пишу, как привлечь. На игре у вас будет прямо паспорт путешественника, паспорт пилигрима, где будут записываться все ваши ответы, и вы его впоследствии можете взять потом, через недельку-две, посмотреть и удивиться, как шла ваша игра. Как привлечь людей на курс педагог-инструктора оздоровительных практик. Да. И если у вас сформирован вопрос, дальше вам предлагается выбрать фишку, которая вместо вас будет ходить по полю, то есть ваш символ. Обычно это какой-то личный предмет, но иногда мы играем на пляже, иногда мы играем в бане, поэтому у меня есть такая коллекция фишек. Это мои пилигримы. Привозят мне со всего мира и своих путешествий. Друзья, из красивой шкатулочки мне достали какие-то морские камушки. Если вы выберете, я вам расскажу, откуда это. Это тоже может быть очень символично. Я выбрала, она сразу моя. Посмотрите, да, такой вот чудесно. Конусообразная раковина. Это раковина, да, с Южно-Китайского моря, с острова Хайнань, с приключенческого острова пиратов. Понимаете, вот какой символизм вы выбрали себе вместо фишки, вернее, выбрали вместо себя и как идентификатор себя на этом поле Тамболи. Слушай, а что это может значить? Почему вот я выбрала пиратскую раковину? Вот приключенческая, я бы сказала, такая. Ну, сейчас вы дальше, может, даже и поймете, почему у вас родится такая версия. Теперь смотрите, уважаемые слушатели, я вам предлагаю тоже прямо включиться в игру немедленно, и если у вас есть вопрос, его нужно озвучить словами, а еще лучше записать вопрос, который у вас есть. Требование к вопросу только одно. В нем должна быть актуальность. То есть у вас должно быть... Он должен волновать. Он должен волновать, да. Там он на тревоге он замешан, на страхе, на желании на каком-то, на тоске, может быть, на любви, на всем чем угодно. То есть вы должны очень желать получить ответ. Угу. Все, это единственное требование. И сейчас я вам предлагаю сделать... первый бросок кубиком, а нашим слушателям, чтобы определить цвет на грани кубика. Даже это не кубик, это 12-гранный додекаэдр. Это самая унифицированная геометрическая фигура, ну вот в нашей геометрии. Я держу в руках додекаэдр, друзья мои. Представляете, а на нем на каждой из 12 граней цифры от единицы до 12. И мне его нужно бросить. Да, чтобы определить цвет. А нашим слушателям я предлагаю выбрать один из четырех базовых цветов и тоже этот цвет записать. Красный, желтый, зеленый или синий. Угу. Цвет записать только один. Оксана, вам выпал какой цвет? У меня цифра 10, по-моему, нет, она нет. Синим написана. Вам выпал синий цвет. Синий. Синий цвет – это цвет, который определяет мотив, который рождает ваш вопрос. Синий цвет – это цвет равновесия. То есть ваш вопрос движет вас из стороны равновесия, либо наоборот к равновесию. Только вы можете понять. То есть вот мотив, который рождает ваш вопрос, угу, это равновесие. Равновесие. Я вам предлагаю сделать второй бросок и определить цифру. Так. А нашим зрителям, слушателям я предлагаю интуитивно записать цифру от 1 до 12. У меня выпала единица. У вас выпала единица. Единица – это называется размышление. То есть мы движемся теперь по полю инь и янь, угу, черно-белому. И ваше поле – это поле начала завершения. Вот обратите внимание, начало движения и завершение движения начинается с одинаковых полей. Размышление и размышление. То есть здесь мы размышляем, как начать, а здесь мы размышляем, как закончить. Но о чем второй бросок говорит? Второй бросок говорит о том, что у нас у каждого есть в жизни опыт, благодаря которому вы найдете ответ именно на этот свой вопрос. Так вот, поле вашего опыта лежит в размышлении, как закончить. То есть, когда вы начинаете какое-то дело, ну, знаете, элементарно, мы начинаем кушать, uh-huh, потом мы размышляем, а стоит ли еще одно пироженка съесть, или стоит ли нам вторую котлетку попросить, или... То есть, мы все равно размышляем, как завершить любой процесс. Мы начинаем обучаться, в какой-то момент говорим, а когда же нам нужно это завершить? Поэтому ваш опыт лежит в поле размышления, как завершить. Третий бросок я вам предлагаю сделать и определить наилучшую стратегию. Друзья мои, ну вот до рекламной паузы у меня есть меньше минуты. Я хочу очень успеть сделать еще один бросок, чтобы понять... Вам выпала цифра 4. Цифра 4 – это называется стратегия совершенно нереалистичная. Или стратегия бесконечных повторений. Это стратегия, которую мы получаем на первом году жизни, когда начинаем осваивать любой новый навык. Например, начинаем ходить. И вот ребенок ходит, падает. И ходит, и падает, и падает, и он от этого не утрачивает желание ходить. И взрослые говорят, надо же, столько шишек набил. А желание не утрачивается. Поэтому ваша лучшая стратегия в поисках вашего вопроса – это стратегия бесконечных повторений. Это очень интересно, но я хочу вот про этот момент чуть-чуть после рекламной паузы поговорить подробнее, если вы позволите. А я напоминаю, друзья мои, Ирина Бурбит, игротехник. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». «Автор успеха», друзья мои, в эфире радио «Викей» и Ирина Борбит. И прямо сейчас я играю в игру «Тамболия». Я задала вопрос по новому проекту. Это обучающий курс педагогов-инструкторов оздоровительных практик. Те, кто сейчас хотят научиться преподавать йогу, акваэробику, там, инструкторам тренажерного зала, может быть, еще какими-то техниками. Они могут прийти, а моя задача понять, как этих людей в этот проект привлечь. И я бросила первый раз, и мы определились с цветом. И да. Цвет у меня был синий, он означал равновесие. И, да, это значит, что ваш мотив, который рождает ваш вопрос, основной мотив, лежит в области равновесия. Только вы знаете, вы движетесь в сторону равновесия или вы, наоборот, хотите выйти из равновесия и начать динамическое какие-то движения, да? Дальше я бросила второй раз кубик, и у меня вышла цифра 1, и она обозначала сектор, который определяет опыт, который есть в вашей жизни, благодаря которому вы найдете ответ на свой вопрос. И этот опыт лежит в области размышления, как завершить. Так. И третий раз бросила на кубик. Да. А, кстати, не кубик, друзья мои. Додекаэдр. А додекаэдр. Это игральная кость. Бросаю я игральную кость 12-гранную, которая называется додекаэдр. Вот. И третий раз я бросила додекаэдр, и у меня выпала цифра 4, и попала я на какое-то такое поле, которое называется совершенно... нереалистичная. Да, это такая тактика. То есть здесь все тактики, здесь всего 6 базовых тактик достижения удовлетворения своих потребностей, которые мы получаем на первом году жизни. Ну вот в самом-самом раннем детстве. А вам непосредственно выпало поле совершенно нереалистично или тактика бесконечных повторений. Это когда вот ребенку надо, и никто не может его остановить. Или знаете, как делают маленькие дети? Они вот к папе подошли, с папой не прокатило. Он пошел к маме с тем же. С мамой не прокатило. А с бабушкой прокатило. То есть он не отказывается. Когда он получает, когда он не удовлетворяет свой запрос или свои потребности, какие у него есть там в постижении мира и ощущении каких-то новых, то он не отказывается от этой идеи, он ее все равно требует. Вы знаете, я считаю, что это мое жизненное кредо. Это потому что нежелание – это 1000 причин. Да. Желание – это 1000 возможностей. И если тебя не пускают в дверь, то можно пролезть в окно, в щель, под дверью, в замочную скважину. Да, здесь, скважину. Знаете, как бывает еще, ну вот в игре у игроков. Вот так естественно выпало, что для вам эта тактика понятна. Но мы используем все 6 тактик. Но иногда мы забываем и застреваем в какой-то всего одной. И тогда человек не может понять, а как это? А что делать? Как эта тактика бесконечного повторения? Я вот 2 раза там рекламу сделал, ни одного звонка нет. Да, значит, не мое. Или там, значит, наверное, я плохой. Но здесь по НЛП обычно рассказывают всем историю там успеха Уолта Диснея, который там свое инвестиционное предложение по парку аттракционов подавал более 300 раз. И когда он предъявлял свою идею и просил инвестора денег, ему говорили: денег не дадим. При этом он выходил и говорил: я прекрасный, мой проект замечательный, инвестор не тот. И начинал искать нового инвестора, который говорил: нет, денег не дадим. И он опять говорил себе: я прекрасен, проект замечательный, инвестор не тот. И так больше 300 раз. Вот она, тактика. Но не Дисней придумал эту тактику. То есть мы все в опыте имеем эту тактику, но мы же здесь играем. И для вашего ответа это наилучшая тактика. А теперь я вам предлагаю бросить кубик, чтобы найти звено цепи, которое держит вас внутри проблемы. То есть это препятствие? Это препятствие. Но оно внутри? Оно внутри. Именно оно и создает вопрос. Так. Ой, куда к вам укатилось? Смотрите, на кубик только вы можете определить, какая тут цифра. Если похоже и на 6, и на 9, но если точечка, наверное, она должна быть внизу, поэтому это 9. Цифра 9 – это гнев. И получается, что вы ищете свой ответ ровно до тех пор, пока вы не сталкиваетесь с собственным гневом. И этот собственный гнев, в силу того, что мы не имеем опыта, ну, знаете, так красивое слово, экологично проживать гнев, то есть мы можем терпеть, терпеть, терпеть, потом достать шашку, рубануть все, что там на своем пути, потом сожалеть о том, что, ну... Психануло, да, да, да, да. Вот, и учитывая, что, ну, там, когда мы в следующий раз встречаемся с гневом, мы же вспоминаем тот опыт, когда уже психануло, как вы сказали, да, и нам как-то не хочется вот это проживать. А на самом деле гнев – это такое чудесное чувство, в нем очень много энергии. Очень много. Да, и если его понимать, откуда оно, куда оно и так далее. Но задача гнева не найти вам ответ. То есть и не найти вам конкретную стратегию, тактику, чтобы вы вот решили привлечь людей на этот проект. Вот. Это начальное состояние вашего вопроса. А вот для того, чтобы теперь найти конкретный путь, то есть вот вам рамочки определились, вот вам лучшая стратегия, вот опыт, который у вас есть в жизни, ну, такое начальное условие, а вот препятствие, с которым вы будете играть. То есть это первичные условия для игры. Есть ваша приключенческая натура, которая находится в теплом Южно-Китайском море с пиратского острова. Там живет душа моя. Да, и именно эта фигура будет искать ответ. Теперь вам нужно бросить кубик два раза. Один раз посмотреть на цвет, другой раз посмотреть на цифру. Синенький. Угу. И опять 9. Чудесно. И дальше игроки переходят, конкретно ваша игра складывается так, что вы начинаете свое движение с поля великой иллюзии. Но это самое чудесное поле, потому что раз у вас нет ответа, то, наверное, что-то не так. Потому что девиз у игры звучит так. Все ответы внутри нас, они не спрятаны, мы их просто не замечаем. А раз мы их не замечаем, а они внутри нас... Это разговор про бессознательное, да? Конечно. Раз они внутри нас, но мы их не замечаем, значит, мы находимся в какой-то иллюзии. И вот оно, поле великой иллюзии, и вам кубик предлагает встать на мистический путь, который символизирует синий цвет, и он проходит внутри дерева. Это, знаете, никто не видит, как, что происходит в этом пути. Это как гусеница, которая спряталась в куколку, и никто не знает, как происходит превращение в бабочку. А когда... потом раскроется, уже будет совершенно другое. И вот этот путь, который идет внутри этого поля, и здесь нужно найти цифру 9. Вот она здесь, да? Нет. Это не она? Вот она. Символически здесь нарисован вот какой-то ограненный алмаз, потом костер, на котором стоит большой котел, стоит человек у этого костра, он внутри, в руках держит нечто, которая называется «То, чем перемешивают». Это и есть ваше поле. То, чем перемешивают. А что оно значит? Вот и дальше этот вопрос я вам задаю. И для того, чтобы... Вот смотрите, автор игры, он говорит так. Когда вы прошли колесо оракула, вы свой ответ уже чувствуете. То есть он у вас уже есть. Но он не обречен еще в слова. И для того, чтобы вы его... почувствовали до уровня слов и смогли его записать, надо вам просто поговорить. Начать говорить какие-то слова. Я сталкер, я умею переводить. Знаете, как у Римы Ефимкиной, психолога новосибирского, специалиста по психодраме, у нее это называется «переводить с марсианского». То есть, когда вы будете говорить, я буду, как тот толмач-программист, расшифровывать вашу информацию и вам назад возвращать. А вы ее будете узнавать, то или не то. То есть это моя задача. Вот. Вы будете рассказывать, что такое... То, чем перемешивать. То, чем перемешивать. Да. И это будет непосредственная игра. И когда мы начнем это рассуждать, ваш ответ начнет просто кристаллизоваться. Друзья мои, ну необыкновенный инструмент. Мне очень нравится, очень хочется сыграть в него нормально. Ну, конечно. Вдумчиво, с несколькими программистами, так сказать, которые будут мне показывать, декодировать мою информацию, расшифровывать. Огромное спасибо. Что еще можно? Можно про бизнес, я понимаю, да? Конечно. Можно про личное? Конечно. Почему меня не берут замуж? Конечно. Почему я не заработала миллион? Да. Почему я до сих пор в 45 лет в съемной квартире, да? Ну да. Да, понимаете, когда вы начнете задавать такие вопросы, у вас могут начаться подвопросы, а могут эти вопросы вдруг прекращать иметь свою актуальность, а выходить более актуальные вопросы. И у меня так игроки говорят, я с этим вопросом разве играла? Неужели у меня так было записано? И я им предлагаю прочитать, что было записано. То есть в этом вся прелесть, что вопрос должен быть записан. К вопросам нет никаких требований. Знаете, вот к психологу приходишь, говоришь, мой муж пьет. Психологи говорят, ну, мужа ведите, с ним будем работать. Что это за запрос? Или там, мой ребенок получает двойки. Вот как раз я хотела узнать. Ну, вот, да. Я-я-я, или это мне можно, почему кто-то рядом что-то конечно, делает не так, как конечно, мне кажется правильно? Конечно. Вся прелесть-то в том, что если вы не можете по-другому сформулировать вопрос, а актуально задается именно, перекладывается на стороннего человека, вы начинаете играть ровно с этим вопросом. Но в какой-то момент вы понимаете, что вас не он интересует, а вы. И не его состояние, а ваше состояние. И доверие к этому своему ощущению у вас 100%, потому что это вы его начинаете ощущать, материализировать, говорить его словами и начинать его прям проживать. И все. Сколько времени занимает поиграть? Где найти вот людей, у которых вот можно вот так сыграть? Да, да. Партнеров по игре. Игру я веду по средам в юрте на Китсе. Там очень уютная обстановка, ковры. Там культурно-исторический центр наш, бывший музей Ленина. Да. Нужно с набережной заехать или прийти с остановочки. Да. И там юрта. И там юрта. Совершенно и во сколько это делается? В 6:30. В 6:30 начинается, продлится примерно 3 часа. То есть до 10, друзья мои, будете дома совершенно уже верно. С ответами на свои вопросы. С ответами на свои вопросы и с навыком, главное. Вы понимаете навык, как слушать себя и находить ответы. Что надо происходит? Как-то записываться. Вдруг я пришла, да, а там уже все конечно, играют. Конечно. Как записаться? Конечно. По какому номеру телефона? Не стесняйтесь. Да. Я не думаю, что это какая-то реклама, еще что-то. Я считаю, что мы с вами сейчас помогаем совершенно людям находить ответы на свои вопросы. Да, телефон 280-8142. 280-8142. Юрта возле Китса. Да, если у вас наберется, знаете, некоторые не могут играть с посторонними людьми. Если у вас наберется свои единомышленники, родственники, друзья, подружки, от 3 человек вы можете мне звонить, и тогда игра придет к вам, на вашу территорию, там, место и время мы договоримся. И можно бизнес-вопросы разбирать. Да, но бизнес-вопросы идут в 2 этапа. Первый этап, когда участники, руководитель определяет круг участников, например, это топ-фигуры какие-то, там, кадры, финансы, продвижение, маркетинг, там, миссия. Вот. И эти люди играют свой частный вопрос. То есть первую игру они играют свой частный вопрос, в котором возникает доверие вот этого пространства. Они понимают, что-то такое. А вторая игра уже идет непосредственно бизнес-игра, в которой решаются бизнес-задачи. На самом деле это очень эффективно, потому что 3-4 часа времени для бизнес-настройки всех фигур, ведущих, там, ответственных за определенную сферу направления бизнеса, это очень эффективно. Скажите, пожалуйста, в Красноярске вообще бизнес уже признал этот инструмент? Потому что для личностного роста, да, признали, я знаю, что многие играют их или хотели бы сыграть. Бизнес уже откликнулся на этот инструмент? Да, есть опыт. Мы играли с сетью семейных центров «Умка», где были за игровой стол определены администраторы, управляющие всех центров. И практика показывает, что вот прошло много времени, мы играли в январе, и сейчас они говорят, что это было ключевым моментом для тех изменений, которые произошли в течение года. Потому что вот это вдохновение, вот эти новые ресурсы и собственная актуализация, то есть я на своем месте. Вот она происходит, и у человека появляются дополнительные силы. И не надо вдохновлять вот этими рычагами административными, там, команду свою, там, кнут и пряник там доставать какой-то, потому что человек наступает на собственный ресурс и делает это с удовольствием со своей какой-то человеческой миссией, у каждого своя. Дорогие радиослушатели, я вижу и удивительный инструмент, особенно сейчас, перед новогодними праздниками. Это вместо вот этой вот чудесной нашей традиционной мероприятия с возлиянием, да, в ресторане, может быть, вместо него, может быть, и там параллельно с ним. Я, конечно, думаю, что стоит всем попробовать, и это, наверное, и коллектив сплачивает, да? Конечно, конечно. Участие в игровом процессе. Ну и какие-то ответы дает очень важные для предприятия. и для себя лично, и о своем месте в этом предприятии, о своих целях и задачах. Совершенно верно. То есть вы, знаете, есть вопрос иногда, поменять ли мне работу. Но, знаете, как психологи говорят, а вы попробуйте там найти новое свое состояние в этой работе, понять там, что происходит за процессы. Вот именно это и можно сделать. Отличный инструмент. Спасибо большое. Но у меня еще есть вопросы, если позволите. Хотя да. Я про это бы хотела еще поговорить, и на самом деле мне сыграть хочется. Вот. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у нас в Красноярске вы являетесь одним из членов оргкомитета фестиваля «Шаг вперед». Да, это замечательное мероприятие, которое системно проходит уже на протяжении многих лет. И февральский фестиваль, который планируется... Он имеет такое рабочее название «Интеграция». Нравится, что у каждого фестиваля есть своя какая-то тема прямо. Ну да, да. И мы планируем работу фестиваля построить таким образом, чтобы он сейчас очень много вот этих личностных площадок для личностного развития, там коучи, тренинги всякие разные, НЛП, там, актерское мастерство, ораторское, там, всех людей что-то учат быть эффективными, быть замечательными. Но все эти знания необходимо интегрировать в себя. Угу. И, соответственно, в свою реализацию. То есть, да, знаете, как вот гениальная уборщица, которая стала известна на весь мир, то есть даже эта профессия может быть монетизирована, Мари Кондо, даже эта профессия может быть монетизирована на очень высоком уровне, хотя, казалось бы, уборщица. То есть любое свое воплощение должно быть предъявлено каким-то образом во внешнюю среду, чтобы найти какую-то оценку, найти вот эту огранку. В одного это все не получается. И поэтому вот эта интеграция направлена на то, ну, площадка такая фестиваля, чтобы человек мог осознать, для чего он это все получил. Для чего он, вот я в свое время там 5 лет занималась личностным исследованием себя любимой, а, собственно говоря, до тех пор, то есть этот процесс был очень интересный, очень вкусный, а до тех пор, пока у меня не стал задаваться вопрос, а зачем мне все это надо? Мне-то это зачем? Зачем я так долго этим занимаюсь? Зачем у меня вот это образование? Все-таки как-то я же не просто жизнь свою проживала, зачем-то это было нужно? Ну вот у меня кристаллизовалось это все вот в Тамболию, да? У человека может кристаллизоваться это во что-то другое. Но для этого и существуют площадки фестиваля. Понимаете, площадки фестиваля, они опять-таки сопровождаются вот этим феноменом игры, предоставляется возможность взрослым людям поиграть. Даже вот эта атмосфера, знаете, как загороднего детского лагеря. Когда мы выезжаем из понятной среды, погружаемся в какое-то оторванное пространство от суеты, от наших проблем, вот, и погружаемся вот в эту игру, где будет очень интересно, много красивых, замечательных, ярких тренеров, от которых можно зарядиться, поучиться, вдохновиться и кристаллизовать, интегрировать что-то, уже тот жизненный опыт, который был, и ту там базу обучения, которая уже прошла. Кто-то будет из тех, кого не видел еще Красноярск? Конечно. Красноярские вот, люди, которые интересуются саморазвитием и профессиональным да, личностным. Да, конечно, потому что Антон Демидов ведет в настоящее время очень эффективные переговоры, я не буду говорить в настоящее время с какими там тренерами. То есть пока вот закрытая информация, кого ну, же да, ждать? Пока еще сюрприз. Но я думаю, на сайте, как только договоренности будут достигнуты, на сайте эта информация будет вывешиваться, создана отдельная группа там в соцсетях по фестивалю, и будет делаться соответствующая рассылка, и желающие погрузиться в атмосферу взрослой игры, а точнее детской игры для взрослых, я думаю, найду такую площадку, и это будет очень интересно. Тамболия будет? Обязательно. То есть играем. Да. А в Тамболию еще интересно играть по ночам. Но вот площадки фестиваля эти это позволяют делать, потому что ночью мы уже очень уставшие, логика уже отключается, и человек становится, ну, прямо смелый в своих высказываниях, он перестает прятаться, там что-то фильтровать, это можно говорить, здесь про меня плохо подумают, а вдруг как... То есть он становится смелее, и ночные игры очень интересны. Мы однажды играли с 9 до 11, потом был перерыв, мы решили собраться с 12, еще с 12 до 3 часов ночи, когда уже все спали, мы не могли остановиться, у нас были дискуссии очень бурные в поисках ответов. И вот площадки фестиваля это как раз все делать позволяют. Как людям попасть на фестиваль? Вообще, где он пройдет? Фестиваль когда? Пройдет сколько в доме отдыха стоит? «Дружба». Это что такое? «Дружба» – это в сторону Сосновоборска, в районе Березовки. Там на берегу Енисея, в очень живописном месте, в Сосновом Бору, стоят красивые домики уютные. Вот летом там был бассейн еще дополнительно, но зимой, я думаю, там тоже какие-то активити будут, безусловно. Но они там не нужны, потому что работа фестиваля планируется там 24 часа в сутки. То есть вам не потребуются никакие дополнительные там развлечения, потому что здесь будет очень увлекательный процесс. Ну, вот, трогание себя за душу. Ну, вот в переводе это означает так. Вот. И будет проходить в «Дружбе». Что интересно, что в этом году работа фестиваля выпадает на 4 выходных дня, поэтому не надо отпрашиваться с работы, не надо искать отгулы, не надо искать ничего, просто совпадает вот эти 4 выходных дня, связанные с 23 февраля, будет площадка фестиваля работать. В настоящее время определены цены, и сейчас до конца ноября ценник на 4 дня с полным проживанием, питанием и с работой мастер-классов всевозможных стоит 15 тысяч. В декабре это будет 17, в январе это будет 19, в феврале это будет 21. Поэтому сейчас есть возможность забронировать место на фестиваль и спокойненько себя уже готовить, следить за тренерами, которые будут появляться, следить за программой фестиваля, там, писать свои пожелания как непосредственный участник какой-то и готовиться к этому вкусному процессу. Обычно на фестивале происходит сразу одновременно несколько площадок рабочих, да? Да. Вот, соответственно, и вот меня, я помню, на одном из фестивалей прямо раздирало, ну, я не знаю, там, понимаете, все такое вкусненькое. Умным, красивым, да. Да, вот куда деваться. В данном случае будет тот же формат, да? Конечно. То есть у нас 4 дня, и у нас 30, насколько я понимаю, у вас тем по личностному или профессиональному развитию каких-то. Конечно. Ну, не развитие, а именно интеграция. Интеграция. Уже. Да, потому что, ну, взрослые люди, ну, куда мы будем развиваться уже? Развиваемся, а дальше что с этим делать? Для чего? И вот эта интеграция. Хотя, с моей точки зрения, развитие равно жизнь. Да, конечно. То есть развитие равно путь. Поэтому, а путь равно жизнь. Карта там более, она тоже предполагает некое путешествие. Он тоже такой символизм очень большой присутствует. И на фестивале хотите, вы будете развиваться, хотите, вы будете интегрировать. В общем, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Друзья мои, я напоминаю вам, что всю информацию о фестивале «Шаг вперед» можно будет узнать на сайте компании «Шаг вперед», шаг24.ру. Есть социальные сети, в каждой сети, на Фейсбуке есть, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, везде есть странички фестивалей, странички компании «Шаг вперед». И можно, конечно, обратиться по телефону. И в Красноярске этот телефон 293-3177. Но я знаю, что приезжают из Иркутска, из Абакана-Минусинска, из Новосибирска, с Кемерово, откуда угодно приезжают. Из Москвы, участники, безусловно. Участники, даже не тренера, участники приезжают на фестиваль со всей уже страны. Мне остается только поблагодарить вас за чудесный эфир, за то, что вы мне позволили прикоснуться к этому инструменту и сыграть, и кое-что понять для себя. И, безусловно, у меня есть идея продолжить это наше с вами общение. А вам нужно попрощаться с нашими радиослушателями по традиции. Дайте какой-то, ну, в течение минуты небольшой какой-то совет, какой-то действенный инструмент, чтобы они могли сейчас прямо сделать, чтобы улучшить свою жизнь. Уважаемые слушатели, я, может быть, буду банальная, но все начинается с того, что мы задаем себе вопрос. И вопросы актуальные, их действительно нужно задавать, их нужно озвучивать со своими друзьями, знакомыми, соседями, не знаю, родственниками. И когда у вас будет вопрос, смотрите, что происходит вокруг вас. Знаете, такие есть знаки Вселенной, которые подсказывают. И когда эти знаки Вселенной попадают в самую точку актуальности, то происходит, мы попадаем с вами в ощущение чудесного. Так вот, я желаю вам больше таких чудесных ощущений, но для этого первый шаг за вами. Задайте вопрос. Друзья мои, до свидания, до встречи через неделю. Ну и задайте себе вопрос, а с помощью тамболии найдете ответ. До свидания. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».